Если и был в зоне человек, который мог достать что угодно, то только он. К нему шли сталкеры из свободы, из долга. Иногда приходил даже сам болотный доктор. «Есть у тебя пулемет?» — говорил покупатель. «У меня все есть», — отвечал с ухмылкой старик, а про себя думал. «Блин, где же я тебе пулемет-то возьму?» Этого старика звали Степан Сидорович. Или просто Сидорович. Или еще проще — Старый Пень. Именно так обычно называли торговца молодые сталкеры, задолжавшие барыге немалые деньги. Ютился Старый Пень в бункере, расположенном недалеко от линии периметра. Отсюда многокилометровые катакомбы подземных ходов вели прочь из зоны в подвал одного из домов Чернобыля-4. Именно оттуда Сидорович по узким бетонным коридорчикам таскал на собственном горбу тюки с амуницией и ящики с патронами. Именно там он числился частным предпринимателем Степаном Савенко. Вот только невдомек было местному милицейскому начальству, что ЧП Савенко в свободное от безделья время бегает с тележкой по подземным катакомбам, таская туда-сюда разнообразные грузы. А потом в магазинчик Степана Сидоровича, расположенный в самом центре поселения Чернобыль-4, приходили странные люди в штатском и забирали подозрительные пузатые чемоданчики без маркировки. Но однажды на выезде из поселка странных людей в штатском выволокли из автомобиля и чуток поваляли в грязи, уперев между лопаток дорогим гостям подошвы армейских ботинок. Тут и стало ясно, что Степан Сидорович тайком переправляет из зоны отчуждения артефакты, и вот эти люди в штатском артефакты те покупают за немалые деньги. Командиру дозора, капитану Копейкину, даже подумалось, что за такие деньги он сам не прочь поваляться в грязи, поменявшись местом с лощеными перекупщиками. Да вот фамилия еще такая. Одним словом, Сидорович попался, и уже через 3 часа в магазинчик к старику нагрянул взвод ОМОНа. Знамо дело не для покупки китайского трикотажа. Дальше ситуация развивалась далеко не в пользу торговца, который радушно встретил гостей в дверях. Сидорович сразу понял, что пришли не за провиантом или тряпьем. Понял, потому как в масках и с автоматами за покупками не ходят. А потом было нечаянное падение с чьей-то помощью и разговор с майором по фамилии Быков. Да, соответствовала внешность майора его фамилии, только кольца в носу не хватало и копыт. Быков, даром что человек военный, изъяснялся с допрашиваемым исключительно на великом и могучем матерном наречии, наверняка считая, что на Сидоровича это произведет неизгладимое впечатление. Много лет спустя старик с теплотой вспоминал этот разговор, понимая, что кто-кто, а сталкеры знают маты куда лучше какого-то майора. Из сбивчивой тирады торговец понял, что дела его совсем плохи, и единственный выход — сотрудничать с властями. Сидорович согласился. С тех пор прошло уже несколько лет. Позабылась и встреча с ОМОНом, и тихая жизнь в Чернобыле-4. «Тебя ноги вытирать не учили? Ты бы еще в кабаньем дерьме изгваздался перед тем, как сюда вваливаться!» Степан Сидорович сидел в кресле перед зарешоченным окошком, провожая взглядом очередного посетителя. «Так дождь же!» — буркнул сталкер и проследовал к стоящему в углу комнаты столу, сваливая на него рюкзак и оружие. «Коврик для кого вверху положил?» «Какой коврик?» Черный, словно эфиопский шахтер-сталкер, развернулся к торговцу. «У входа!» — торговец уже оглядывал гостя. «Да нет там никакого коврика!» «Вот ведь!» — Сидорович в сердцах ударил кулаком по столу. «Стараешься для них, стараешься! Только отвернись, все упрут! Третий коврик уже утащили, сволочи! А на прошлой неделе нагадили под дверь!» «Кто?» — усталый и растерянный сталкер стоял у стола, развязывая рюкзак. «Сталкеры?» «При чем здесь сталкеры? Бюреры это все! Маленькие такие, мерзкие!» «Ух, ненавижу!» «Да, бюреры могут». Визитер наконец-то размотал горловину рюкзака и извлек на свет Божий странный сверток. В его грязных руках оказалось нечто объемное, обернутое в промасленную ткань и обрывки плащ-палатки. «Чего там?» Сидорович качнулся в кресле, с интересом разглядывая принесенное сталкером нечто. «Не томи, Сифон!» «Ща будет!» Сталкер оглянулся на дверь бункера, потом подошел вплотную к решетчатой переборке и положил на столешницу перед торговцем свой хабар. «Но!» Сидорович уже мысленно представлял, что будет в свертке. «Ночная звезда, душа или что-то более ценное. «Не ну-ка, Степан Сидорович, не запряг!» — выпалил Сифон и дыхнул на торговца перегаром. Сидорович ждал. Он уже открыл ящик тумбы, готовясь достать оттуда контейнер для переноски артефактов. «Внимание!» — Сифон улыбался. «По просьбам трудящихся мы представляем вам...» Он резко дернул ткань на себя. «Голову контролера!» Промасленная тряпка, словно театральный занавес, поднялась вверх, и на Сидоровича глянули выпученные глаза контролера. Из перекошенного рта свисал длинный и сине-розовый язык. «Твою зону!» — торговец оттолкнулся от столешницы. Кресло на колесиках прокатилось немного назад и опрокинулось, увлекая за собой грузное тело седока, будто подстреленная лошадь. С грациозностью бегемота Сидорович плюхнулся на пол, заворчал, захихикал. «Степан Сидорович, я его на болотах нашел, как вы и говорили. 3 дня в грязи ползал, пока не нашел. Там он был, как вы и говорили». «Ты...» — голос Сидоровича срывался на фальцет. «Ты думай, что делаешь!» Он поднялся на ноги, отряхивая штаны, поставил опрокинутое кресло. «Красавец, правда?» — Сифон с улыбкой глядел на Сидоровича. «Он на меня попер, а взять под контроль не может». «Почему?» «Не знаю. Может, селенок маловато». «Или у тебя мозгов совсем нет?» — пробурчал Сидорович. «Нечего там контролировать». Сифон, так и не прекращая улыбаться, проследовал к столу, на котором лежал рюкзак, и вернулся с еще одним свертком. «Что там еще?» — Сидорович тяжело вздохнул. «Пятка зомби? Задница плоти?» «Лучше!» — Сифон положил сверток рядом с отрубленной головой мутанта и развернул тряпицу. В свете люминесцентных ламп блеснул овальный набалдашник трости. Переливаясь перламутром, заискрилась вымазанная в чем-то липком обломанная древко. «Каково?» Торговец поднял со стола карандаш и аккуратно поддел им обломок трости. Только теперь он сумел разглядеть набалдашник в форме огромного черепа. «Ты где это взял?» — с недоверием проговорил он. «На свалке кореш нашел. Витек Самоцветов». «На свалке, говоришь?» «Так точно. Где трамплин? У отстойника». «Степан Сидорович, почем возьмешь?» «Трость?» Старик завороженно глядел на переливы света в латунных глазницах черепа. «За башку эту, а то вонять уже начинает. Я же ее вчера срезал. Как бы не испортился мозг». Сидорович с отвращением посмотрел на голову контролера, затем достал из кармана платок и аккуратно взялся за древко трости. Набалдашник оказался на редкость тяжелым, и ценная находка чуть было не выскользнула из рук торговца. «Это ж надо такое!» Сидорович провел указательным пальцем по аккуратно выточенным из металла граням. «Тебе надо, вот и забирай. Ты мне деньги, Степан Сидорович, за это заплати, и хоть куда забирай». 8000 за трость», — не отрываясь от созерцания металлической черепушки, промолвил торговец. «А контролер?» — возмутился сталкер. «На кой черт мне тухлая черепушка мутанта нужна?» «Либо покупай обе находки», — обиженно выпалил Сифон, — «либо я в бар все это отнесу. Там-то покупатели найдутся». «Берешь?» «Что ты тут?» — начал было Сидорович, но внезапно в голове зарокотал голос. «Ну давай, жирный черт, покупай!» «Чего ты сказал?» Торговец пристально глядел на собеседника. «Ничего не говорил. Степан Сидорович, ты брать голову будешь? За 2 головы могу скидку предложить. 2 головы ведь лучше, чем 1, верно?» Он похлопал ладонью по макушке контролера. «Будет у тебя 2 головы. Алюминиевая и контролерья». Сидорович молчал. Все внимательнее он рассматривал странные символы, нанесенные на набалдашник трости. «Ох, и неохота мне в бар сегодня переться!» — вновь загрохотал в голове торговца чей-то голос. «Хоть бы 1015 эти головешки спихнуть!» Сидорович покосился на фона. Сталкер молчал. «Неужто головой так треснулся, когда падал?» «Вроде не должен. А чего глюки тогда? Переутомился?» Сидорович положил трость на стол, несколько минут глядел на непонимающего сталкера, после чего опять схватил находку, и тут же в голове зазвучал прежний голос. «За 10 все отдам, не торгуясь, только бы побыстрее продать и на боковую». «За 10000 беру», — Сидорович прищурился, глядя на Сифона. «Согласен, Степан Сидорович», — сталкер приободрился, — «ты словно мысли мои читаешь». «Мысли, говоришь?» Сидорович все еще держал левую руку на набалдашнике трости. «Может, оно и так. А чья кровь на палке?» «Этого!» — Сифон вновь хлопнул по черепу контролера, отчего мутные глаза мутанта еще больше выкатились из орбит. «О, Господи!» — торговец поежился. «Значит, не врали шаманы». Вспомнилась история, рассказанная несколько лет назад сталкером-шаманом по прозвищу Як. Шаман утверждал, что окропленная кровью контролера вещь может впитать в себя энергию мутанта, если кровь эта попала на предмет во время гибели чудовища. Помнится, тогда Як показывал всем здоровенный тесак, которым, как он утверждал, срубил не одну контролерью голову. «Ах, он хитрец! Не врал!» Блаженная улыбка расползлась по лицу торговца. «Кто врал?» — не понял Сифон. «Неважно». Сидорович достал из кармана несколько банкнот, протянул их Сифону и махнул в сторону двери. «Проваливай!» «Благодарствуй, Степан Сидорович! От всех сталкеров зоны здоровья тебе! Я сказал, проваливай!» — повысил голос торговец и ухватился обеими руками за трость. Сифон на мгновение замер, отшатнулся, после чего побрел к своему рюкзаку, подхватил его за лямки и проследовал к двери. Сидорович наблюдал за всем происходящим с открытым ртом. «Вот это да! Вот это трость! Подарок судьбы!» «Ты денежки-то оставь!» — сладким голоском попросил торговец. Не оборачиваясь, Сифон выудил из кармана полученные от Сидоровича деньги и швырнул банкноты через плечо. «Иди, родной, иди!» Старик, не дожидаясь, пока сталкер покинет бункер, кинулся собирать деньги. «Ай да трость! Ай да чудо!» Прижав смятые банкноты к груди, Сидорович опять уселся за стол, положил перед собой трость и принялся разглядывать символы, вырезанные на набалдашнике. «Это ж можно всех сталкеров заставить бесплатно работать! Это ж можно!» Торговец едва не захлебывался слюной от восторга. Раскрасневшийся, он схватил трость в правую руку, обхватил спинку кресла и принялся вальсировать посреди бункера. «Степа, Степа, есть в жизни справедливость!» Он с умилением поглаживал трость. «Все вы у меня будете в ногах валяться! Все!» Старик вновь присмотрелся к замысловатым письменам, вырезанным на металлической черепушке. Потянулся за очками. «Чертовщина какая-то!» Рука торговца замерла в нескольких сантиметрах от раскрытого отсечника. Ухнула дверь бункера, мир закружился волчком, и торговец вскрикнул, выпуская из пальцев ценную находку. «Степан Сидорович, ты спишь, что ли?» Торговец открыл глаза. Не было больше ни посоха, ни головы контролера на столе около ноутбука. Не было пачки банкнот. «Приснилось?» Старик встрепенулся. «Ну и грязище там, Степан Сидорович!» Голос Сифона раздавался уже совсем близко. С трудом обратив взор на освещенные лампой помещение, Сидорович увидел вымазанного в грязи сталкера, каким видел его 5 минут назад. «Ты зачем вернулся?» «Как зачем? Ты же сам сказал, чтобы я к тебе зашел, как справлюсь. Я вот справился». С этими словами Сифон извлек из рюкзака нечто, обмотанное промасленной тканью. Тот самый сверток с головой контролера. «Там внутри...» — губы торговца скривились. «Ща будет!» Сифон с радостной улыбкой шагнул к старику и поставил сверток на стол. «Радуйся, начальник, я нашел!» «Чему тут радоваться?» Торговец готовился вновь узреть обезображенную морду мутанта. «Ну ты даешь, Степан Сидорович! Я ж по болотам, знаю, 3 дня лазил!» — оборвал его Сидорович. «Точно, 3 дня!» Сифон сорвал тряпичный полог, и перед стариком заискрился артефакт «Ночная звезда». «На болотах нашел! Я у аномалии сидел, ждал!» А потом туда контролер угодил. Бац! И артефакт! Артефакт. Ошарашенный Сидорович уже не мог понять, что происходит. «Степан Сидорович, ты чего?» «А трость где?» «Какая трость?» Сифон искренне удивился. «Которую твой кореш на свалке нашел. Витек». «Грабанулся Витек. Сегодня». Лицо сталкера исказило скорбная гримаса. «В трамплин влетел возле отстойника». «Жаль!» — Сидорович глубоко вздохнул. «Жаль! Сколько за звезду просишь?» «Как договаривались, 10. «Идет!» Торговец приоткрыл дверцу тумбочки и сунул руку в верхний ящик, пытаясь нашарить деньги. Пальцы коснулись чего-то липкого, мягкого. «Погодь!» Торговец присел на колени и заглянул в тумбочку. Из полутьмы на него глядели тусклые глаза контролера. И весь мир закружился, словно торговец угодил в неизвестную аномалию. Пространство вокруг старика крутилось волчком, мелькали белые и желтые пятна лампочек, слышался голос Сифона, а потом вспышка. Сидорович резко открыл глаза. В лицо ударил слепящий свет настольной лампы. Торговец стиснул зубы, вскочил с кресла и распахнул тумбочку. Тумба была пуста. Ошарашенно он глянул на дверь бункера и слух уловил скрип тяжелого запорного механизма. — Степан Сидорович, ты спишь, что ли? Голос Сифона неприятно резанул слух. — У меня для тебя сюрприз! Ночная дверь распахнулась, и на пороге возник измазанный в грязи сталкер. — Ночная звезда или голова контролера? — Ну, у тебя шуточки, начальник! — Сифон усмехнулся. — Я тут вдоль трассы бродил и... Сифон выглянул в коридор и гаркнул. — Мужики, заносим! На лестнице послышался топот тяжелых армейских ботинок, а через несколько секунд в помещение бункера вошли четверо сталкеров из группы «Волка», волоча пятого, человека в комбинезоне «Заря». — Что с ним? — торговец покосился на сталкера. — Нашли! — Сифон улыбнулся, обнажая кривые желтые зубы. — Около грузовика смерти! — Где? — только выпалил торговец, оседая на кресло. — На свалке, около отстойника, там, где трамплин большой. Ты бы посмотрел, какая у него татуировка на руке. — Степан Сидорович, гляди! — Сталкер! Истошный вопль разорвал тишину лагеря новичков. Вороны, вспугнутые криком, рванули в черное беззвездное небо. Сидящий у костра волк поморщился. — Чего это с Сидоровичем? Второй сталкер только пожал плечами. Покачиваясь в сторону болот, брел контролер. Одет он был в грязный комбинезон «Заря». За плечами болтался рюкзак. Контролер аккуратно огибал аномалии, бурча себе под нос слова какой-то старой песни. Потом остановился, ослабил ментальный контроль, позволив Сидоровичу прийти в себя, и глубоко вздохнул. Легкие приятно кольнул морозный ночной воздух. «А не так уж и плохо быть контролером», — мелькнула мысль в раздутой голове мутанта. Он провел ладонью по правому предплечью, где еще виднелась татуировка «Сталкер». «Эх, меченый, меченый, старый ты уже стал».